Носл, носл. Жизнь сурка. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Я никогда не замечал за собой никаких странностей. Родившись в 1980 году, я сразу попал в сиротский приют. Не знаю, кем были мои родители, но факт, что они от меня отказались, налицо. Жизнь сироты не сахар и не сироп, но я не жаловался. Учился, как и все, до 9 класса в средней школе. Затем 3 года в ПТУ на токаря. После выхода из приюта мне должны были вручить квартиру. Но, как обычно, в нашей стране все происходит через одно место, так что жилье я не получил. Дальнейшая жизнь не отличалась разнообразием. Она была обычной и довольно скучной. Долго на улице жить не пришлось, поскольку пришла пора отдавать долг родине. Поскольку богатых и влиятельных родителей у меня нет, в принципе, вообще никаких нет, то, как и положено, отслужил 2 года в армии. После армии, наконец, получил положенную квартиру, с чем мне поспособствовал командир части через своих знакомых. Квартира была не самой комфортной, малогабаритная однушка в панельном 9-этажном доме на окраине города. В одном мне повезло. Жилье мне дали в довольно крупном городе. А будь расположен наш приют в глуши, то и получил бы разваливающуюся халупу в маленьком поселке, где ни работы, ни перспектив. После приюта и армии, где в одном помещении ютилась толпа людей, целых 30 квадратных метров в личное пользование оказалось просто невероятно просторными хоромами. Отсутствие мебели и убитая сантехника немного печалили, но в целом я был счастлив. На что-то надо было жить, поэтому я устроился работать по специальности токаря на завод, где я проработал всю сознательную жизнь. Курил, как паровоз. Пил, хоть и не запойно, но любил это дело. Семью так и не завел, богатств не нажил. Разве что по наущению знакомых через 5 лет проживания приватизировал социальную квартиру. Работа на заводе и вредные привычки здоровья не прибавляют. Уже к 30 годам я обзавелся кучей хронических болячек, которые с годами прогрессировали и добавлялись новые. В возрасте 53 лет я скончался от рака легких в городской больнице. Наблюдательный человек тут же спросил бы, «Как же вы, Николай Николаевич Николаев, в таком случае можете рассуждать, коли должны лежать в могиле?» Кстати, имя, отчество и фамилию мне, как и многим другим детям, попавшим в приют схожим образом, придумали сотрудники детдома. Еще повезло, что назвали меня в честь сторожа, дедушки Коли, который нашел меня на пороге заведения. А бывают такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Вот такое у сотрудников казенных заведений чувство юмора. Это сложный вопрос, ответ на который найти проблематично. Я не понял, как так получилось, но, закрыв глаза в последний раз на больничной койке, а открыв их, понял, что проснулся у себя в квартире. Только было несколько странностей, если не считать того, что я должен был быть мертвым. Во-первых, квартирка была в том самом виде, в котором я ее получил более 30 лет назад. Старые, ободранные, еще советские бумажные обои, пожелтевшие от времени. Подранный линолеум на полу, и единственная мебель оказалась на кухне. Это перекошенный шкаф с тумбой из расслоившегося ДСП. Вторая странность заключалась в том, что я был снова молодым и здоровым, а единственной одеждой оказалась моя военная форма, в которой пришел с дембеля. В-третьих, удалось выяснить, что на календаре 3 июня 2000 года. Именно в этот день произошло сразу несколько знаменательных событий. Мне исполнилось 20 лет, и я впервые проснулся в этой самой квартире, поскольку получил ее 2 июня. Причем проснулся точно так же, как и в прошлом, на полу, ибо спал на картонке, на которую расстелил армейский бушлат. Казалось, будто вся моя дальнейшая жизнь приснилась. Если бы она не была столь яркой, я бы поверил в это. Но я с огромным трудом мог вспомнить события, которые казались бесконечно далекими и неправдивыми. То есть я не мог припомнить, что было недавно, если ориентироваться по календарю. Быть может, эта судьба дала знак, что я неправильно жил или буду жить. Может, стоит все изменить? Устроился торговать в палатку на китайский рынок. Стал общаться, заводить знакомства. Все выяснил, как и чего, где и что купить, за сколько продать. Накопил денег и открыл свою палатку. Вначале торговал сам. Потом купил машину и нанял продавца. Через несколько лет открыл еще одну точку и сменил отечественный автомобиль на иномарку. Затем сменил квартиру на двухкомнатную. В 30 лет открыл магазин сантехники и женился на холостой продавщице, которая была на 5 лет младше меня. Вскоре у нас родился сын. Через 2 года родился второй пацан. Не скажу, что так уж сильно любил супругу, но мы жили нормально и сохраняли ровные отношения. Налоговые, проверки и прочая суета сжигали нервы в адских количествах. И хоть я не пил и не курил, проблемы со здоровьем стали появляться, а в 43 года меня разбил инсульт. Кое-как выкарабкался. За полгода, пока восстанавливался, управляющий настолько развернулся с воровством, что чуть не разорил меня. Пришлось вновь впрягаться в бизнес. 47 лет из-за постоянного напряжения меня нагнал второй инсульт и разбил полный паралич. Пролежав в состоянии овоща целый год, я молился, чтобы поскорее умереть. А когда все же этот момент наступил... Черт подери! Я вновь открыл глаза и увидел потолок своей старой однушки. Мне вновь было 20 лет. Я лежал на бушлате, а на дворе стояло 3 июня 2000 года. Как же я был рад, что могу двигаться и вести полноценную жизнь. Тут я понял, что все не так уж просто. После второго раза невозможно списать все на пророческий сон. Вся моя жизнь напоминала историю фильма «День сурка». Только герой данной картины проживал раз за разом один день, а я — десятилетие. И ведь, что удивительно, когда я бухал и курил, зарабатывая копейки и питаясь дешевыми продуктами, то прожил дольше, чем когда занимался бизнесом, ел деликатесы и ездил на иномарке. Может быть, я и вторую жизнь неправильно прожил. На этот раз решил оттянуться по полной программе без оглядки по сторонам. Но, как всегда, встал вопрос денег. С одной стороны, эти цветные бумажки для жизни крайне необходимые. Вот только работать после двух жизней совершенно не хотелось. Я же по прожитым годам уже, считай, старик, который должен получать законную пенсию. А все туда же. Должен корячиться, пахать в поте лица, гробить здоровье. Когда жить хочется хорошо и весело, а желания работать нет, то люди встают на путь криминала. Вот и я захотел легких денег. Воровать не пошел, а взял кредит и пустился во все тяжкие. Потом еще один кредит и еще, пока банки не перестали их выдавать. Брать с меня было нечего, квартира социальная, приставов слал на 3 веселые буквы. Алкоголь пил запойно, отрываясь за все годы сухого закона, устроенного самому себе. Стал пробовать все разные наркотики. Наркотики — это зло. Несколько раз попробовал, и ты уже сидишь на них. Вот и я говорил себе, мол, я же только попробую, а на деле подсел на иглу. На наркоту нужны были деньги. Так что я встал на криминальную дорожку. Вначале дергал магнитолы из машин, снимал по ночам колеса, сливал бензин. Все это привело к вполне закономерному итогу. Меня поймала милиция. Дальше КПЗ, суд, и отправили валить лес. Затуманенный отходняками мозг 25-летнего убитого в хлам организма придумал, как он думал, гениальный план. Я повесился на простыне. «Ну, здравствуй, бушлат!» «И ты, картонка, тоже здравствуй!» «Как же я рад видеть эту убогую квартирку и осознавать, что на календаре снова 3 июня 2000 года!» «Итак, решено. В этой жизни никакой наркоты и криминала. Чем заниматься, чтобы деньги иметь и при этом здоровье не убивать?» «Эта мысль надолго захватила мое сознание. Первое, что понял, я идиот!» Вот кто мне мешал запомнить всякие там лотереи и прочие способы легкого заработка, при том, что уже несколько раз был в будущем? Можно было бы делать ставки на исход какого-либо спортивного матча, но я специально их не запомнил, а когда захотел припомнить, то ничего не вышло. Может, книжки написать? Я их почитывал, пусть плагиат, но после грабежей у меня совесть даже не шелохнулась бы на такое действие. А что, вспоминаешь тексты лучших авторов будущего, пишешь и издаешься? Ага, 100 раз по 100. Если попросить среднестатистического человека пересказать прочитанную книгу, дай бог, если он припомнит сюжет. Если бы я имел эйдетическую память, тогда вопрос снимается. А так, я даже сюжеты прочитанных книг с трудом могу вспомнить. Итак, мне нужна спокойная, прибыльная работа, без физических нагрузок и без серьезных стрессов. Может быть, пойти работать бухгалтером? Нормальная зарплата, стресс только во время квартальных и годовых отчетов, а также при общении с сотрудниками налоговой инспекции, к чему вполне можно привыкнуть. Все остальное время сиди за компьютером, да заполняй таблички и бумажки. С бухгалтерией я был знаком очень хорошо, ибо частный предприниматель без этого никуда. Только вот бумажки об образовании не имею. Решив, что эта работа мне нужна, я отправился поступать в институт на заочный факультет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Поскольку я сирота, то, учась в подобном заведении, смогу до 23 лет получать пособие. Но пока поступаю на учебу, жить на что-то надо. Поэтому я купил в газетном киоске пустую корочку диплома. В фирме по изготовлению печатей мне за 600 рублей изготовили штамп, один в один похожий на таковой одного средненького колледжа. Найти по объявлению человека, занимающегося распечатками на цветном принтере, не составило проблем. Так что вскоре я щеголял новеньким дипломом колледжа с профессией бухгалтера. Что удивительно, такая нехитрая бумажка прокатила на ура, и вскоре я работал в офисе бухгалтером-калькулятором. Пришлось при трудоустройстве наплести, что после техникума поступаю в институт, чтобы продолжить учиться по профессии, а до этого занимался подработкой при ведении документации мелких предпринимателей. Первые 6 лет я учился в институте, так что отпуска приходилось тратить на учебу. За это время я сменил кучу контор и уже работал на должности бухгалтера с нормальным окладом. Закончилась учеба, и началась полноценная жизнь. Я вплотную стал следить за своим здоровьем, посещение врачей, прием витаминов, никакого алкоголя, курева и прочих психотропных веществ. Девушек заводил лишь временных, стал 3 раза в год брать недельный отпуск и ездить в разные страны. В 30 лет я уже работал главным бухгалтером и получал довольно приличный оклад. Купил автомобиль, но на нормальную квартиру денег не хватало. Семью заводить не стал. Я подумал, раз все равно умру и вернусь в прошлое, то какой смысл оставлять потомство? Это будущее сотрется. Вместе с ним не будет моих детей и супруги, к которым я привяжусь, и буду вспоминать о потерянной семье, как это периодически со мной происходит. Вспомнив, что жизнь, точнее смерть, может преподнести очередной кульбит, я решил подстраховаться и стал искать информацию о разных спортивных событиях и лотерейных выигрышах. Но тут стала проблема несовершенства человеческой памяти. К тому же этих лотерей и спорта так много, и в них невероятное количество цифр, что скорее голова лопнет, чем все запомнишь. Пришлось искать все связанное с тренировками памяти. Такой информации в интернете море, есть разные курсы. Я начал ходить на разные тренинги, чтобы улучшить память. Учил стихи и песни, использовал привязку по ассоциациям и к ярким эмоциям. Пытался запомнить внешность проходящих мимо людей. Неплохой тренинг заключается в простой методе. Кидаешь мимолетный взгляд на человека, идущего навстречу, а затем пробуешь по памяти представить себе его облик во всех деталях. Во время еды я стал с закрытыми глазами на вкус пытаться определить, какие ингредиенты входят в блюдо. Поняв, что все не запомню, я выбрал одну дату через пару недель после моего пробуждения и стал зубрить комбинации ближайшего выигрышного лотерейного билета, который надо заполнять самостоятельно. Я посчитал, что одного крупного выигрыша раз в год будет вполне достаточно для роскошной жизни. В принципе, хватит и одного выигрыша раз в 10 лет, но лучше подстраховаться. Все заученные комбинации я несколько раз в неделю выуживал из памяти, записывал на бумаге и сравнивал с записями. С каждым годом результат был все лучше и лучше. Некоторые комбинации выигрышных лотерей удалось вызубрить до идеала. Каждый год прибавлялась еще одна комбинация цифр. Поскольку я жил один, то маленькая квартира меня вполне устраивала. Все накопленные деньги тратил на путешествия в отпусках, докторов и тренинги. Благодаря развитой памяти я стал легче замечать неточности в документациях. Постоянно был в курсе законов, так что бухгалтером стал высококлассным, и с работой никогда не было проблем. К 60 годам память стала подводить. Пришлось усилить тренировки, чтобы хотя бы бороться со склерозом и оставаться на уровне с молодыми. В этом помогли новые технологии виртуальной реальности, специальные программы для стариков, развивающие и улучшающие память. На этот раз, поскольку я серьезно следил за здоровьем, смог дожить до пенсии, на которую вышел в 65 лет. Хоть в России пенсии не особо большие, даже при том, что я всю жизнь зарабатывал относительно неплохо, мечта о путешествиях по миру, как это делают иностранные старики, так и осталась мечтой. В 67 лет у меня прихватило сердце. Открываю глаза, и опять подо мной бушлат. «Да мне дадут хоть раз нормально умереть!» «Ну ладно, хоть снова молодой, но начинать все сначала — это же не жизнь, а какой-то индивидуальный ад! Надоело!» Я зашел в подъезд ближайшей 16-й этажки, взломал замок чердачного люка и залез на крышу. Разбежавшись, прыгнул лодочкой вперед, стараясь подставить под удар голову. Недолгий свободный полет, перед глазами пронеслась вся жизнь, а штаны, кажется, потяжелели в районе пятой точки. Когда голова повстречалась с асфальтом, боль была неимоверная, но довольно быстро глаза заволокло тьмой.